Вы так молоды, а уже достигли Булата. Это не лесть, она просто констатирует факт. Многие прославленные паладины, прежде чем посвятить свою жизнь служению справедливости неба, прошли через службу шерифам. На что она намекает, мне вполне понятно. А Гергалхат, рыцарь карающего света, величайший из паладинов последнего тысячелетия, как и вы, был отмечен Ишидом. Ее взгляд уперся в мой цеховой знак. Во время командования Гергалхада Конклав Света достиг невиданных ранее высот. А вот эти намеки мне как-то не очень нравятся. Я лишь следую дорогой Сундбада. Придав себе немного виноватый вид, развожу руками. И ваш путь, несомненно, осеняет внимание неба. Без малейшей тени сомнения в голосе произносит женщина в белом. Несомненно. Эхом отвечаю я, вообще не собираясь спорить с ней. Пусть думает, что думает, переубеждать ее не в моих интересах. Уверена, пройдет совсем немного времени, и ваш путь приведет вас в Солнечный Град. Я и правда направляюсь в Пятиграде. Соглашаюсь, умолчав о том, что моя цель не Солнечный Город, а Дейтран. И правда, улыбнулась она, ее правая ладонь скользнула в рукав и тут же появилась на свет, но уже не пустая, а с небольшой коробочкой. Гераианна, носительница света умиротворяющего. Ага, видел я этот свет умиротворяющий, двуручный молот весом килограмм в 30, такой действительно умиротворит кого угодно, даже без всякой магии. Собирает коллекцию речных ракушек. Когда-то еще молодыми послушницами мы были довольно дружны, но, боюсь, дела храма не позволяют мне посетить Солнечный Город в ближайший год, а то и два. Не могли бы вы, брат Рейвен, когда будете в Солнечном Граде, передать Гере и Анне от меня этот небольшой подарок и, разумеется, большой привет. Она приоткрыла коробочку, и там правда оказалась обычная речная ракушка, разве что немного необычной формы. Боюсь, я не знаю, как скоро могу оказаться в Солнечном Городе. Пытаюсь вежливо отказать, но женщина в белом только небрежно отмахивается от моих слов. Не переживайте, это не к спеху, передадите, когда сможете. И буквально всунула мне небольшую шкатулку в ладонь. Постараюсь. Пришлось взять шкатулку, которая была размером не больше фаланги большого пальца и под внимательным взглядом настоятельницы положить в свой кошель. И не забудьте передать от меня самые лучшие пожелания и скажите, что я скучаю. Непременно. Кланяюсь я как можно ниже, чтобы скрыть легкое раздражение в глазах. Уверен, ни в шкатулке, ни с самой ракушки нет ничего необычного. Они и правда то, чем являются. Никаких ловушек в них нет. Капкан здесь в другом. Благодаря памяти будущего я знаю, что Гераианна, паладин ордена Антариса, занимается в Солнечном Граде тем, что не только отвечает за набор новичков в орден, но и активно ищет достойных кандидатов на вступление. То есть сестра Гертруда буквально направляет меня под светлые очи главного вербовщика конклава паладинов. И делает это не из корысти, а исключительно из благих побуждений. Благих с точки зрения служения свету. А нужно ли это мне, уверен, эту женщину в белом вообще не волнует. Как же жаль, что, пожалуй, самая мощная религиозная организация на всем Айне в прошлом цикле не только не помогала отражать вторжение, но и на начальном этапе активно в этом мешала. Не потому, что служители света, скрытые демонопоклонники, разумеется, нет. Дело в их догматах. Они искренне верят, что пока стоят башни, ни о каком вторжении не может идти и речи. Ведь их бог, само солнце, заточил свою душу в одной из этих башен. Пожертвовал собой, чтобы закрыть межмировые врата. Долгое время любое упоминание о том, что демоны вторглись на Айн, воспринималось адептами Антариса, как несусветная ересь и кощунство. Потому как в их парадигме мира, пока стоит башня их бога, которую они всеми силами охраняют, ни о каком вторжении демонических легионов не может быть речи. Ведь допустить подобную мысль можно, только приняв то, что жертва Антариса оказалась напрасной, и даже объявили все новости о демонах ложью и еретичеством, активно противодействуя общей мобилизации сил, которую вели мы. Едва не дошло до прямого объявления войны Солнечного Города остальным городам Пятиградья, настолько адепты света не могли смириться с этой страшной для них правдой. Насколько я знаю, не дал тогда случиться самому плохому никто иной, как Дайс. Но как он это сделал, как убедил твердолобых паладинов и главных жрецов Антариса в том, что вторжение – это не выдумка, не ересь и не какое-то массовое переполнение, заполонившее полмира, даже сам любитель выпить вспомнить не смог. Ужасная правда, и ее осознание сломало множество адептов света. До самого последнего момента служители Антариса не могли принять эту правду, и лишь когда демонические легионы встали лагерем на расстоянии дневного перехода от Пятиградья, они вышли на бой. Мои пальцы прикоснулись к кошелю, в котором лежала коробочка с ракушкой. А что если пойти другим путем, изменить стратегию? Благодаря сродству со светом и своим навыкам, я без труда пройду отбор в орден. К моменту вторжения, если успею возвыситься до героического витка, стану полноправным паладином и смогу повлиять на ситуацию изнутри. Если бы не мои знания об осколках, то, наверное, этот путь и правда выглядел бы очень перспективно. Но сейчас нет. Даже вставший на мою сторону орден паладинов, весь, в полном составе, на начало вторжения не способен кардинально изменить ситуацию. Да, орден, реально могущественная сила. Когда они все же вышли на бой, то уничтожили целых два демонических легиона. Правда, в итоге все погибли, все до одного, ни один не сбежал, не показал спину. Даже перед ликом чудовищного принца демонов никто из них не выказал и тени слабости. Если бы твердолобые слуги света послушали нас, дождались общего сбора всех сил, а не ринулись в атаку раньше всех с присущими им яростью и верой, то последняя битва далась бы демонам куда как сложнее. Нет, даже в том случае мы бы не победили, в этом я уверен. Но сражение точно пошло бы по-другому. А, впрочем, какая разница, если конечный итог все равно остался бы неизменным. Брат Рейвен, неужели вас так затруднит моя просьба, неверно истолковав мою задумчивость, произносит настоятельница. Нет, что вы, ни в малейшей степени, улыбаюсь я, обязательно передам ваш подарок и добрые слова Гере и Анне, носительнице света умиротворяющего. Меня это нисколько не затруднит, просто я не уверен, что моя дорога будет пряма, как солнечный луч. Не беда, брат Рейвен, ее ладонь взлетела вверх и осенила меня светом, не желаете остаться на сегодняшний праздник? Увы, сестра Гертруда, меня ждет дорога. Как можно более пафосно отвечаю я, в таком случае не смею задерживать брата во свете. Кивнув ей, я подошел к своим вещам, закинул сумки и футляр на плечи, взял в руки разящий шелест и, повернувшись на прощание к настоятельнице, глубоко поклонился. «Да осветит вашу дорогу небо, брат Рейвен, да пребудет благословение света в этих стенах вечно». Так же вежливо пожелал я и, провожаемый доброй улыбкой, шагнул за храмовые двери. И только когда створки ворот закрылись за моей спиной, позволил себе глубокий и тяжелый вздох. Стражники в бежевых одеяниях, замершие около врат, словно статуи, даже не повернули головы в мою сторону, хотя, разумеется, заметили мое появление. Поправив сползающую лямку одной из сумок, я положил древко копья на плечо и, удерживаясь от того, чтобы начать насвистывать веселую мелодию, начал спускаться по лестнице. К моему небольшому удивлению, баронский сын и его наставник еще не покинули поляну перед храмом. Я-то думал, что после того, как позор юного наследника владетеля видели столько людей, они в спешке сбегут. Но нет, вместо того, чтобы поступить подобным образом, юноша, видимо, решил сорвать свое плохое настроение на крестьянах. Он подошел к ним и что-то выговаривал с явно недовольным видом. Что же касается его наставника, то тот стоял немного позади своего ученика и даже не пробовал того остановить. Меня откровенно раздражает подобный тип людей, которые считают за норму свое плохое настроение и раздражение выплескивать на других. Активировав ауру восприятия, прислушался к ругани мальчишки. Увы, тот был аккуратен и не переступал определенной грани, за которой можно было подойти и надрать ему уши. Мальчишка выговаривал крестьянам за их неподобающий внешний вид, за якобы выказанную ими непочтительность, а также за то, что вместо того, чтобы работать в поле, они пришли сюда. При этом он не позволял себе прямых оскорблений, только завуалированные. Неприятный тип. Что же касается его наставника, то тот всем своим видом показывал, насколько ему опостылила эта работа и демонстративно ни во что не вмешивался. Скорее всего, вспыльчивости поведения ученика его вполне устраивали, так как мальчишка вместо того, чтобы задобрить крестьян, которые видели, как его выкинули со ступеней храма, делал так, чтобы местные жители не стали держать эту историю в секрете. Мое появление не осталось незамеченным. Быстро что-то выговорив деревенскому старосте, юный наследник махнул рукой в раздражении и, придав своему лицу холодное выражение, зашагал в мою сторону. Неужели он настолько идиот, что начнет ко мне цепляться? Мне даже захотелось, чтобы он сделал подобную глупость. Конечно, Надрать уши этому мальчишке у меня не получится, все же его наставник не даст применить к своему ученику физическую силу. Но человека можно растоптать и словами, тем более несколько едких фраз уже щекотали мне язык, прося их озвучить. Но к моему легкому сожалению, когда между нами осталось всего шагов 10, этот юнец разглядел надпись на моей груди. Видимо, его все же чему-то доучили, и основы геральдики он знал. По местным нормам право на девиз есть только у благородных. Заметив надпись на моей когте, мальчишка верно ее интерпретировал, тут же поменялся в лице, развернулся к своему наставнику и начал что-то тому выговаривать, делая вид, что вообще и не собирался со мной как-то пересекаться. Вот же какой догадливый и осторожный крысеныш, как на крестьян кричать, прикрываясь знатным статусом и присутствием за своей спиной наставника драгоценного витка, так это он быстро, а вот как что-то высказать знатному человеку, так сразу в кусты. Пересекся взглядом с воспитателем наследника, и тот немного виновато повел плечами, словно извиняясь за поведение нерадивого ученика. В ответ не удержался и, приподняв ладонь, на долю секунды активировал проявление света, окутывая свою руку легким сиянием, и подмигнул этому уже немолодому воину. Мой жест был мимолетен, и никто другой его не заметил. После чего, не став здесь задерживаться, ускорил шаг. Не прошло и 2 минут, как тропа, выложенная белым камнем, вильнула, и храм, а также поляна перед ним скрылись за склоном очередного холма. Обернувшись, удостоверился в том, что за мной никто не наблюдает, после чего перешел на уже ставший таким привычным бег. Бежал не быстро, больше внимания уделяя не дороге, а экспериментируя с новым заклинанием. Пока нахожусь на металлическом витке спирали, сделать из него что-то боевое у меня вряд ли получится. Тем не менее, в будущем оно и правда может оказаться очень полезным. У проявления света 2 режима работы. В первом я мог придать свечение какой-либо части своего тела, например, ладони. Во втором же, испускать конус света. Именно из-за подобной специфики среди землян это заклинание и получило уничижительное название «фонарик». А вот что меня порадовало, так это то, что энергии на свое поддержание эта магия тратила совсем немного, и при желании я мог освещать себе путь в каком-нибудь темном данже непрерывно около часа. После того, как минут 20 игрался с новым умением, попробовал магией иллюзии создать оптическую линзу. С одной стороны, это было даже легче, чем анимированные рисунки на коже, так как форма была проста и, по сути, прозрачна. С другой же была и своя трудность, так как линза – это все же 3-мерный объект, а с подобными изображениями у меня пока были большие сложности. Надеюсь, что именно что пока, и я все же добьюсь хоть какого-то прорыва в этой области. Черт, вот незадача, я словно между 2 огней, на одной чаше весов понимание того, что мой арсенал умений и заклинаний требует расширения, а на другое осознание, что я не успеваю в должной мере освоить и то, что у меня уже есть. Пока стараюсь развивать все равномерно, и в подобном подходе есть свой плюс, но из-за этой же равномерности распределения сил и времени так и не добился пока существенного успеха ни в чем. Да, я могу создавать на своей коже движущиеся картинки, но по-прежнему не умею переносить изображение вне своего тела, а без освоения этого умения применение рун сильно ограничено. И так во всем, кроме простейших заклинаний, в освоении которых у меня все же наметился определенный прогресс. Тот же разряд я уже использую, вполне естественно вплетая данное заклинание в свой боевой стиль. То же касается и бычьей силы, и думаю, что примерно за неделю отработаю до автоматизма применения недавно выученного разлома. Наверное, так и надо продолжать тренироваться. Боевые, простые навыки и заклинания тренировать сразу до их интуитивного понимания, а вот комплексную магию, такую как иллюзии, ментал и руны, развивать уже в оставшееся время. С этой мыслью я отложил эксперименты с созданием линзы и принялся отрабатывать разлом, фокусируя это заклинание попеременно то на лезвии разящего шелеста, то на кончиках пальцев. Вот чем полезны упорные тренировки, так это тем, что они словно метлой вычищают из головы отвлеченные мысли. Пока отслеживал течение и сплетение магии духа, отполировывая применение разлома, вообще не думал о прошедшем разговоре с настоятельницей храма, и только когда остановился на небольшой привал, чтобы нормально пообедать, а не давиться едой на бегу, вернулся мыслями к тому диалогу. Все же в прошлом цикле я избегал плотного общения со слугами света, закономерно опасаясь последствий, так как являлся адептом тени, и, Как следствие, знала жреца Хантериса больше с чужих слов. Но даже столь недолгий разговор с сестрой Габриэль ясно показал, что мои знания, во многом почерпнутые из чужих рассказов, не совсем верно отражают реальность. Ранее я считал адептов света прямолинейными, решающими все проблемы в лоб. Но диалог с настоятельницей храма рассветного блика показал иную сторону. Оказывается, когда надо, жрецы Антериса могут и умеют в интриге. Не любит это дело, как было понятно по выражению лица настоятельницы, им это не очень приятно, но если нужно, то они способны на подобные действия. Если я все же решу в этом цикле как-то изменить позицию служителей Антериса относительно вторжения, то мне обязательно нужно иметь в виду эту деталь. Правда, пока вообще не представляю, как даже подойти к решению этой проблемы. Но если что-то все же придумаю, то Орден Паладинов, вступивший в войну с демонами в самом начале вторжения, может сильно изменить расклад начальных сил в нашу пользу. Все же дюжина сплоченных, умеющих действовать в группе бойцов Мифрила, даже без учета почти полусотни воинов, магов и жрецов более низких рангов, но тоже стоящих на героическом витке спирали, совсем немало. Да и сами служители Антериса, даже без учета боевого крыла, пожалуй, самая влиятельная сила среди жрецов пантеона, что тоже не стоит сбрасывать со счетов. Пока кушал, пробовал подступиться к этому вопросу с разных сторон, но никаких реально дельных мыслей в голову не приходило. Решить эту проблему, конечно, можно было бы попытаться, что называется, изнутри, самому вступив в Орден Паладинов. Благо у меня для подобного вступления имелось все необходимое. Тем более многие, ставшие паладинами, начинали свой путь проходчиками, и, как сказала настоятельница храма рассветного блика, в корпусе даже были те, кто служил какое-то время шерифами. А один из самых знаменитых паладинов последнего тысячелетия, как и я, был благословлен Ишидом, то есть был шерифом книги. К тому же у меня есть своеобразная протекция в виде передать привет и небольшую посылку сестре Иоанне. Только вот подобный путь требует полного пересмотра моего развития, а также может поставить крест на использование тени. При реализации подобного внедрения мне придется завалить задание квестеров на поиск забытых алтарей Сигуны и, по сути, отрезать себя от тени. Стоит ли оно того, не уверен. Пока мне кажется, что изначальная стратегия, заключающаяся в подталкивании землян, особенно осколков, к более быстрому и качественному развитию, все же более перспективна. Да искреннее служение свету наложит на меня огромное количество ограничений. Конечно, при этом я приобрету новые, довольно могущественные силы и заклинания, но все равно, именно для меня это не будет тем, что можно назвать равноценным обменом. Вот был бы у меня не год, а лет пять, за которые я мог бы занять реально высокую должность в ордене, вот тогда эта стратегия внедрения могла бы иметь место. А сейчас все же нет, так как плюсы не покрывают возможные минусы. Перекусив горячим, погасил костер, убрал следы своего пребывания на небольшой уединенной полянке и, собрав вещи, снова двинулся в путь. Минуя людские поселения и оживленные тракты, я достиг одного из ближайших городов области Рур примерно за полтора часа до заката. На востоке Айна это поселение, носящее гордое название Стальмит, никто бы городом не назвал, так, большая деревня, хотя и обнесенная каменной стеной, не более. В моих изначальных планах посещение этого места не предусматривалось, но я так уже намучился со всеми этими сумками, что твердо решил найти хорошего мастера, который сошьет нормальный, вместительный и удобный походный рюкзак по моим чертежам. Пройдя мимо стражи у ворот, вместо входной пошлины блеснул брошью знати. Не то чтобы мне было жалко меди, но раз могу пройти бесплатно, то почему бы этим не воспользоваться? Мог бы пройти по цеховому знаку шерифа, но местные стражники плохо знали Геральдику и не смогли определить значение изображения свитка Ишида на знаке. Можно было бы, конечно, им это объяснить, но мне было лень, и я просто достал из кошеля брошь и прошел через ворота, не став себя утруждать просвещением местной стражи. Как только оказался в городе, подозвал к себе мальчишку лет 10-12 и, кинув ему мелкую монету, попросил проводить до хорошего постоялого двора, заодно расспросил его о местных мастерах. К моему небольшому сожалению, малец не слышал ни о каком молодом мастере по имени Ки или Киташи. Неужели я ошибся, или будущего бога труда закинуло в этот раз далеко от этой славящейся своими кузнецами зоны? Обидно, досадно, но, увы, с этим я ничего поделать не мог. Выкупив комнату на ночь в том постоялом дворе, к которому меня привел мальчишка, переоделся в городское и, взяв с собой только рюкзак и копье, спустился к стойке, где выведал у дежурного слуги о местных мастерах шитья и кожевниках. Наведался в ближайшую из указанных мастерских, который, к моему немалому облегчению, владел довольно молодой, а, следовательно, не очень закостеневший в своей профессии мастер. С ним я относительно быстро нашел общий язык. Нет, конечно, тот сперва не очень понимал, что я от него хочу, и как рюкзак может быть таким, каким я его изобразил. Но магия иллюзий, а также обещание щедрой оплаты все же помогли нам договориться. Чтобы вместить все мои вещи и не таскать сумки в руках, надо было что-то вроде земного туристического рюкзака, литров на 60, не меньше. Его я и изобразил перед мастером, а затем уже куда более подробно показал, как его сделать, какие зоны усилить плотной кожей, и как точно крепить ремни. Разумеется, мои общие наброски давали только общую картину, но детальные словесные пояснения все же позволили достучаться до мастера, и он ухватил общую мысль. Как только этот перелом произошел, дальше уже все пошло легче. Кончено, не думаю, что у него с первого раза получится именно, как задумано, но пусть попробует, а утром зайду к нему снова и попрошу переделать, указав на ошибки и неточности, которых, уверен, будет немало. Это, конечно, почти удвоит общую цену, но лучше сразу получить нужное, чем, как я сейчас, мучиться. Из лавки мастера по шитью я вышел уже на закате. Как и в любом другом городе области Рур, в Стальмиде было немало лавок, что торговали продуктами кузнечного дела. Была даже целая улица, на которой, как мне показалось, подобная лавка была в каждом доме. На нее я и свернул, заглядывая в эти магазинчики поочередно, прицениваясь к различной броне и ведя неспешные разговоры с городскими купцами. В принципе, ассортимент всех лавок был очень похож. Однотипное оружие и доспехи, всей разницы между которыми, разве что внешнее оформление в виде различных гравировок или хитрого вычурного плетения. Впрочем, а что я хотел? По-настоящему хорошие мастера в подобном захолустье долго не задерживаются. Тем не менее, вся выставленная на продажу броня, а также клинки и другое оружие были выполнены не ниже определенной, и при этом довольно высокой, планки. Чувствовалось, что местные кузнечные гильдии и объединения следят за качеством продукции и не позволяют оказаться на прилавках откровенному шлаку. Да и местные цены приятно радовали. Приличную, правда без изысков, кольчугу двойного плетения из средних по размеру колец можно было приобрести всего за 9 золотых. И ассортимент был вполне приемлем, настолько, что ту же кольчугу я мог подобрать под себя из уже готовых, и не тратить много времени на подгонку брони под фигуру. Конечно, этим вечером я не стал ничего покупать. Так, поговорил, приценился, и на этом, пожалуй, все. Ничего такого, что мне бы понравилось, я не увидел, а значит, можно с этим вопросом потерпеть. Завернув в последнюю на моем пути к постоялому двору лавку, которая была уже седьмой по счету, замер с открытым ртом, стоило мне переступить порог. О, господину приглянулся доспех, который я привез буквально сегодня утром. Тут же подскочил ко мне уже не молодой, но при этом суетливый и резкий в движениях торговец. Очень необычный и красивый, правда? Купив его, вы будете выделяться в толпе, и многие женщины не будут сводить с вас взгляда. Красиво. Сглотнув обильный комок в горле, я кончиками пальцев прикоснулся с обшитой плотной кожей металлической пластине нагрудника. Вот чего я не ожидал увидеть здесь, так это классическая дамару, ламеллярный пластинчатый доспех японской школы, причем сделанный по всем канонам. Такое не повторить по рисунку или по памяти, увидев раз в кино или на картине. Нет, конечно, можно было бы создать что-то по мотивам, но мои пальцы сейчас касались сделанного по всем правилам дамару, со всеми его обшивками металлокожей, лакированными деревянными вставками и внешними шелковыми завязками. Вывернув пластинчатый наплечник обратной стороной, я увидел изображение, похожие на рукописную большую букву «П», которая словно пытается убежать вправо. Японский иероглиф, означающий меч. Глава 15. Это довольно дорогая и статусная, но согласитесь, невероятно прекрасная вещь. Торговец прыгал вокруг меня, словно горный козел. Такой брони больше нет ни у кого. Тот мастер, что ее создал, уверил меня, что второй такой он больше не сделает. Я хотел предложить ее старшему сыну нашего графа, но увидев заинтересованность в ваших глазах, если господина устроит цена, то, завершив осмотр брони, я наконец-то обратил внимание на суетящегося вокруг меня торговца. Да, доспех мне и правда понравился, и я бы его несомненно купил, но он для меня явно мал, а конструкция такова, что подогнать его под мою фигуру, не нарушив общую композицию и красоту линий, боюсь, сможет только тот мастер, который его создал. Что вы, наш город славится своими кузнецами, и они подгонят вам по фигуре, соблюдая все пропорции, и все равно, подобная кропотливая работа займет у них минимум неделю, словно в сожалении цокаю языком, быстрее выковать новый, чем переделать этот под меня, а я, к моему превеликому сожалению, таким количеством свободного времени не располагаю, ну как же быстрее новый, что вы такое говорите, всплеснул руками торговец, вы только посмотрите на эти лакированные дощечки, на то, как дубленая кожа ложится на сталь, а эти узлы и завязки, они прекрасны сами по себе, такое и за две недели не сделать, как ни старайся, это он не знает Кииташи и его нездоровый трудоголизм, уверен, на создание данного дамару у японца ушло не более 5 дней, если он, конечно, не сам делал деревянные заготовки и не занимался кожей, заказав эти детали на стороне, а лично только ковал металлические части, да в финальной стадии собрал все воедино. «Позволите осмотреть броню внимательнее, словно нахожусь в сомнении», — попросил я. «Конечно». Почувствовав мою заинтересованность, еще больше оживился торговец. «Согласитесь, этот доспех выглядит очень необычно. Посмотрите, какие линии, а лакированное дерево поверх стали, просто невероятная находка. Вы только взгляните, как благородно оно выглядит. Этот доспех уникален. Мастер, его создавший, долго не хотел его вообще продавать. Мне пришлось приложить много усилий, чтобы все же уговорить его. Как мне сказали, многим торговцам он отказал в его продаже. И только узнав, что я из Стальмида, тот кузнец все же согласился продать этот шедевр. Пока хозяин лавки распинался, я внимательно осматривал доспех. С каждым словом торговца мне все труднее было прятать улыбку. Шедевр, ну да, как бы не так, передо мной, несомненно, был один из неудачных экспериментов Кииташи. Нет, с точки зрения местных кузнецов, все было сделано на вполне приличном уровне. Никакой перекалки стальных листов, разумеется, никаких сколов и тем более трещин, все крепления выполнены на должном уровне, а внешнее оформление, все это лакированное дерево и богатый шелк, было сделано на очень приличном уровне. Тем не менее, от моего взгляда не укрылось, что каждая пластина этой ламеллярной брони различалась по толщине и цвету, последнее намекало на то, что каждый элемент закаливали по-своему, словно мастер, их делавший, постоянно менял методику закалки. Также наплечники были выкованы в разном стиле, потом это заретушировали, скрыв от глаз, накрыв шелком и подвязав банты. Защита спины была выполнена в классическом японском стиле, но при этом крепления многих сегментов также различались. Нет, все эти замеченные мною недостатки не делали броню плохой, с точки зрения местных мастеров. Но вот, зная Кииташи, уверен, он сам к этому доспеху относился не иначе как к браку, а точнее к экспериментальной модели, на которой отрабатывал те или иные технологии. Скорее всего, японец вообще не собирался кому-то продавать эту вещь, а планировал пустить на переплавку. Возможно, эта броня валялась где-то в углу его мастерской, пока не попалась на глаза этому торговцу. Причем слова хозяина лавки косвенно подтверждают мои мысли. Кииташи, видимо, позволил себя уговорить все же продать эту броню, когда узнал, что торговец увезет ее на другой край области Рур. Да, понимаю, что для обычной работы проходчика, заметив, с каким видом я завершил осмотр, засуетился торговец, эта броня не очень подходит. Несколько неудачных попаданий, и деревянные дощечки потрескаются или вообще сломаются, шелковые завязки могут порваться с бою. Но все это можно легко починить впоследствии, и к тому же главное достоинство этой брони то, как она прекрасно выглядит. В таком доспехе не стыдно появиться перед королевским двором. Сколько? Просто из любопытства спросил я. 250 золотых, что совсем немного, учитывая уникальность брони. Сколько? Мысленно удивился я наглости торговца. Цена была завышена минимум в 3 раза, потому как доспех сделан из обычной стали и дерева, и не несет в себе никакой магии. Я привез этот доспех в город совсем недавно, и на него уже положили взгляд несколько уважаемых людей. Придав себе независимый вид, попытался набить цену хозяин лавки. Но если господин заинтересован, то я продам ее вам и всего за 240 золотых монет. Для вида немного поторговался, и во время этого торга правильно подобранным вопросом заставил торговца выдать место, в котором он приобрел эту броню. Так как большего мне от него ничего нужно не было, то, придав своему лицу скорбное выражение, я признался, что столь дорогая вещь мне сейчас не по карману. Но если хозяин лавки подождет пару месяцев, за которые я накоплю деньги, то, разумеется, подобное предложение не устроило торговца, на что я и надеялся. В итоге, то и дело оглядываясь на доспех, сокрушенно качая головой, я покинул эту лавку, так ничего и не купив. Выйдя на улицу и вдохнув свежий ночной воздух, поднял голову к небу. По положению Сигуны относительно звезд приблизительно прикинул, что сейчас около 9 вечера. Несмотря на то, что солнце зашло уже более полутора часов назад, не все в городе готовились ко сну, и в окнах многих домов горел тусклый свет светильников. Вернувшись на постоялый двор, плотно поужинал и выпил пару кружек пива. Пока пил, громко, так, чтобы слышал весь питейный зал, поведал ближайшему пьянице ту историю, который стал свидетелем у ворот храма рассветного блика. Мой рассказ вызвал именно те эмоции, на которые и был рассчитан. Уверен, все, кто слышал мои слова, сделали вполне однозначный вывод о моральных и умственных способностях младшего сына и наследника барона Риютера. Причем я говорил только правду, разве что приукрасив несколько моментов, чтобы расставить нужные акценты. Допив пиво и завершив рассказ, прислушался к себе и понял, что сегодня не усну. Все мои мысли, словно рассерженные пчелы, вились вокруг одной темы. Я нашел Киташи, точнее пока не нашел, конечно, но знаю, где его найти. Хотелось прямо сейчас все бросить и, собрав свои вещи, направиться на запад, в небольшую деревеньку Хамна, расположившуюся недалеко от города Бордум, что на западе области Рур, примерно в 3-дневных переходах от того места, где я находился сейчас. Пришлось приложить немало усилий, чтобы сдержаться и не побежать туда сломя голову. Это было бы лишним, да и не зря говорят, что поспешность нужна только при ловле блох. Заказав еще одну кружку пенного, попросил одного из служек сбегать к мастеру, которому заказал изготовление нового рюкзака, и узнать, не будет ли невежливым, если я навещу его в столь позднее время. Слуга отсутствовал совсем недолго и принес весть о том, что мастер будет рад меня принять, так как у него появились какие-то уточняющие вопросы. Одним залпом допив пива, я ненадолго поднялся в свою комнату, проверил вещи и, прихватив с собой самое ценное, а также гамбизон, второй раз за сегодня наведался в мастерскую по пошиву. Молодой мастер встретил меня в дверях и, стоило мне зайти, как тут же буквально накинулся на меня с вопросами. Ему были не очень понятны некоторые оставленные мной изображения, и он сомневался, правильно ли меня понял. На мое предложение остаться и помочь в изготовлении рюкзака, он ответил радостным согласием. Было видно, что мастер горит своим делом и очень рад сделать что-то новое и настолько необычное. В итоге мы вначале потратили еще целый час на обсуждение деталей, меняя рисунки выкроек буквально на ходу. И как-то так вышло, что в результате получился во многом новый проект, куда более вместительный и реально внешне похожий на знакомые мне туристические рюкзаки. Правда, только внешне, так как по самой конструкции он все же от них сильно отличался и учитывал опыт моих походов в прошлом цикле. С плотным кожаным основанием, гибкой разборной рамой, придающей каркасу жесткость, и широким, с вытянутую ладонь, также кожаным полупоясом, надежно фиксирующим рюкзак в области поясницы. Особенно молодого мастера впечатлила предложенная мной конструкция ремней. Ремней, которые можно было в любой момент подтянуть и отрегулировать. Его натурально шокировало, что для столь удобной вещи надо было всего лишь прикрепить 2 кольца, и после можно было, продев ремни в эти кольца, подтягивая или ослабляя, легко регулировать их длину и нагрузку. Также для него стали настоящим открытием предложенные мной наружные крепления на рюкзак, на которые можно навесить что угодно, от котелка или корзины с едой, до различных свертков и тому подобного. Со мной в качестве помощника работа пошла намного быстрее, так как, если у мастера возникали какие-то затруднения или вопросы, он тут же получал ответ. Да и очень удобно работать, когда 2 человека владеют магией иллюзий, пусть и на начальном уровне, и могут пояснить свои слова рисунком или схемой. Когда завершили с разлиновкой, а также с подбором материалов, и мастер взялся за ножницы, попросил дозволения походить по мастерской. Так как основным направлением в этой мастерской была работа с тканью и кожей, то нашлось и то, что я искал, а именно несколько кувшинов с краской. Выбрав наиболее нейтральную, цвета штормовой морской волны, попросил мастера об еще одной услуге. Не за бесплатно, разумеется. Мастер с легкостью согласился и вызвал своего подмастерья, который сделал все, что я просил, а именно, залил толстым слоем краски все художества Армани на моем поддоспешнике, и затем с помощью бытовой магии подсушил и придал новому слою краски стойкость к истиранию. Вот давно надо было это сделать, а то меня эти яркие задницы изрядно утомили, даже коту пришлось изготовить. Хотя накидка, благодаря вышивке валены, получилась замечательная, так что по этому поводу жалеть точно не стоит. Пообещав, что к рассвету краска окончательно закрепится, подмастерье вынес гамбизон во двор и повесил сушиться, после чего, с разрешения молодого мастера, отправился спать. Любопытно, что пока подмастерье красил мой поддоспешник, молодой мастер все время закрывал от его взгляда наши выкройки. Видимо, он не очень доверял помощнику и боялся, что тот украдет новый дизайн походного рюкзака. Сделал вид, что не заметил этой предосторожности. Мне на все эти секреты было плевать, и даже наоборот, я был бы рад, если все мои нововведения разлетятся по Айну как можно быстрее. Все же хорошо, что я догадался прийти и помочь в работе. Потому как, если бы этого не сделал, то утром получил бы совсем не то, на что рассчитывал. Даже учитывая, что мы постоянно советовались, и то пришлось три раза переделывать. Тем не менее через час после рассвета я все же получил именно то, что хотел. Вместительный, а главное удобный рюкзак, с которым можно было как бегать, так и куда-то карабкаться или продираться сквозь плотные заросли. Цена, правда, оказалась почти вдвое выше оговоренной из-за того, что много материала ушло в брак, но оно того определенно стоило. Тем более 20 серебряных не такие и большие деньги, чтобы о них жалеть. Да, себестоимость рюкзака, без учета работы мастера, оказалась не столь и велика, так как мы не применяли никаких особых и редких материалов, также не прибегали к алхимии, а магию использовали только для ускорения работы. По сути, подобный рюкзак может позволить себе любой проходчик, начиная с бронзы, и не сильно при этом просадить свои финансы. Уверен, стоит мне пройтись по улицам города с этой обновкой за спиной, как его удобство и вместимость мгновенно оценит, и у молодого мастера скоро отбоя не будет от новых заказов. Вообще, местные мастера, конечно, удивляют тем, как умеют работать и с какой скоростью. Вот взять, к примеру, земных умельцев, которые плетут кольчуги. На создание одной самой простой кольчуги у земного кузнеца уходит от 150 до 200 часов рабочего времени. А если речь идет о сложной, плотного плетения, да еще с длинными рукавами, то временные затраты вообще улетают в космические дали и могут выйти за рамки тысячи человека часов. Но местный кузнец, достигший хотя бы стального ранга, справится с этой работой как минимум в два раза быстрее. Тот же Киташи, по его же рассказам, находясь еще на бронзе, сплел свою вторую на Айне кольчугу, затратив на ее изготовление всего три неполных дня. А если взять мастеров драгоценной ступени, да еще обладающих сродством с металлом, то они вообще умеют вязать стальную проволоку. Именно вязать, словно обычный шерстяной свитер. И на кольчугу, изготовленную таким методом, у них уходит не более одного рабочего дня. Конечно, связанная из стальной проволоки, а не плетеная кольчуга имеет свои недостатки, она куда менее ремонтопригодна и не столь гибка, как обычная. Но у нее есть и достоинства. Она крепче и может быть плотнее обычной, что, как следствие, приводит к лучшим защитным свойствам. Кольчуга, изготовленная вручную всего за день. Расскажи подобное на земле, никто бы не поверил. Но на Айне это вполне обычное дело, если за изготовление берется мастер каменного витка спирали. Или вот взять мой новый рюкзак, который мы в четыре руки сшили всего за десяток часов. На подобную работу любое земное ателье, занимающееся изготовлением индивидуальной туристической экипировки, запросило бы минимум неделю, а то и больше. Бытовая и профессиональная магия, а также куда большая сила, точность, быстрота и выносливость местных мастеров, по сравнению с обычными людьми земли, творят самые настоящие трудовые чудеса. Уже утром, наспех позавтракав, я надел высохший гамбизон, и мы провели последнюю подгонку, исправив несколько незначительных мелочей. После чего я сходил за вещами на постоялый двор и снова вернулся в мастерскую. Пока я занимался увлекательным перекладыванием своих вещей из сумок в новый рюкзак, мастер по моей просьбе сделал удобные ремни для временного футляра, в котором хранился безмерная гордыня. В итоге, когда рюкзак заполнился, мы внимательно его осмотрели еще раз, и мастер по шитью внес последние изменения, после которых рюкзак за моей спиной ощущался почти невесомым, настолько его тяжесть словно размывалась по плечам, спине, поясничной поддержке. У нас получилось настолько хорошо, что я мог даже сражаться, не снимая его. Правда, недолго и очень аккуратно, но все же, а главное, у меня освободились руки, из плеч теперь не будут соскальзывать лямки от сумок. Сердечно поблагодарив мастера, я оставил ему щедрые чаевые и, насвистывая бодрую мелодию, с искренней улыбкой на лице покинул мастерскую. Несмотря на пару бессонных ночей, я чувствовал себя довольно бодрым и полным сил, так что не стал оставаться в Стальмиде дальше и быстрым шагом покинул город, выйдя через западные ворота. Миновав небольшой затор на дороге у входа в город, который образовался из-за того, что два торговых каравана не смогли нормально разъехаться, привычно перешел на бег. Едва сдержал себя от того, чтобы не ускориться до максимума и пробежать все расстояние до Бордума как можно быстрее. Остановило меня то, что мне предстояло крепко подумать, прежде чем встречаться с Кейташи. Разумеется, я давно уже размышлял о том, что ему говорить, а о чем умолчать. Но ранее эти мысли носили чисто умозрительный характер, а сейчас мне надо обмозговать конкретные детали. Вообще самым разумным будет не сразу нестись навстречу с Кеем сломя голову, а предварительно разузнать о том, как у него дела, каков прогресс с гениального кузнеца, его ранг, чем он занимается и как далеко продвинулся в своих исследованиях кузнечного дела Айна. И уже, основываясь на этой информации, строить план на будущий диалог. В прошлом цикле я провел немало времени с японцем. Помогал ему не только в разработке доспехов и вооружения, но даже подрабатывал подмастерьем в его кузнице. Конечно, ни до чего серьезного меня не допускали, но орудовать кузнечным молотом и поддерживать стабильный поток воздуха мехами я научился. Даже пробовал плести из уже готовых стальных колец, но довольно быстро охладел к этой идее. Потому как то, что у меня занимало дни, хороший кузнец легко делал за несколько часов. Все же в группе Кейташи я занимал место не подмастерья, а скорее теоретика, тестировщика и поставщика ресурсов, так что непосредственная работа у горна для меня была совсем не обязательна. Судя по увиденному мной в лавке Бронника Дамару, Кейташи во многом повторяет тот путь, которым прошел в прошлом цикле. Тогда он начал с того, что пока привыкал к новым инструментам и магии, а также осваивал местные нюансы кузнечной работы, делал то, что хорошо помнил по земной жизни. Разработкой новой брони и оружия он занялся только тогда, когда смог воспроизвести уже деланное на земле. И надо сказать, что первые его опыты по созданию уникальных доспехов, которые, по его мнению, должны были совместить все сильные стороны доспехов земли и Айна, были, мягко говоря, во многом провальными. Одной из главных задач при встрече с Кием я как раз вижу помочь ему избежать начальных ошибок и сразу направить на верный, проверенный прошлым циклом, путь. Но, чем больше думаю, тем мне отчетливее кажется, что подобного вмешательства с моей стороны как-то мало. Если бы я мог намекнуть Кейташи о том будущем, которое нас всех ждет, и при этом не нарушить запрет квестеров. Все же подобная информация, донесенная до будущего бога труда столь рано, и правда может многое изменить. На самом деле, наверное, даже больше, чем все остальные мои потуги вместе взятые. Кейташи – это Кейташи, и если он приложит все свои силы к достижению цели, то сметет все на своем пути. С его трудоголизмом, умением работать, а также природной харизмой, из-за которой люди легко шли за ним, он, наверное, единственный, кто сможет превратить разрозненные группы землян в единый и, главное, эффективный механизм. И как результат, демонов встретит немалые группы и гильдии, а объединенная под грамотным командованием армия, отлично организованная и вооруженная армия. Вопрос был только в том, как рассказать Кию о будущем и не быть при этом стертым квестерами еще до того, как я успею сказать что-то реально важное. Даже перешел с бега на быстрый шаг, настолько меня захватила эта мысль. Забросил тренировки, так как решение этого вопроса было важнее всего остального. Шел по тракту глубоко погруженный в свои мысли. Десятки идей, хитростей и возможных намеков, все это проносилось в моей голове, и все они раз за разом были отвергнуты. Ближе к полудню, сойдя с тракта и спустившись в небольшую лощину, остановился на привал, собрал хворост и, разведя костер, разогрел себе обед. Ел и не чувствовал вкуса, настолько был погружен в свои мысли. Я не видел решения, но был уверен, что оно есть, надо только его найти. Все же, как бы квестеры ни были могущественны, они точно не всезнающие и допускают ошибки. Я это знаю наверняка, так как умудрился убить одного из них в прошлом цикле, заманив в ловушку, в которую всезнающая сущность не попала бы по определению. А раз так, то все же можно что-то придумать и обойти их запрет на разглашение знания о будущем и при этом остаться в живых. Ответ должен быть, просто я его пока не вижу. Доев кашу, сполоснул в ручье котелок и, набрав в него воды, чтобы погасить костер, развернулся к огню и замер с открытым ртом. На пеньке по другую сторону уже затухающего костра сидел квестер. В этот раз он принял личину глубокого старца, очень напоминающего Гэндальфа из кинотрилогии Питера Джексона. То, что это был не какой-то местный маг высокого ранга, а именно квестер, было заметно по характерному светящемуся ореолу вокруг его иллюзорного тела. Первой моей панической мыслью была: «Вот и пришел мой конец». Котелок в руках дрогнул и немного воды расплескалось на землю. Но прошла секунда, вторая, а я был все еще жив, да и квестер не выказывал и намека на агрессию. Просто сидел, подперев подбородок ладонью, и смотрел на меня немного печальным, уставшим взглядом. Чтобы унять легкую дрожь в коленях, сел на бревно и, поставив котелок у ног, сложил ладони в замок и молча уставился на незваного гостя. Минуту мы разглядывали друг друга, я в тихой панике, а вот о чем думал квестер, мне было непонятно. Он просто сидел, и его взгляд ощущался каким-то тяжелым. «Мы не враги», — наконец-то нарушил тишину квестер. «Я далек от столь простой и категоричной мысли. Из-за пересохшего внезапно горла мои слова напоминают скрежет. Мы пришли к выводу, что, с учетом твоей уникальной ситуации, в отношении тебя изначально действовали не совсем верно. Вроде от этих слов я должен был испытать облегчение, но мне почему-то стало еще неуютнее. Надеюсь, это не признание ошибочности того, что вы оставили меня в живых. Все же нахожу в себе силы задать этот вопрос. Ломать инструменты не в наших привычках». Очень по-человечески пожимает плечами незваный гость. «И все же, не воспринимать вас как врагов очень сложно. Поняв, что меня не будут стирать прямо здесь и сейчас, но и осознавая при этом, что я для сидящего напротив словно открытая книга, решаю говорить откровенно. Все те испытания, через которые вы заставили нас пройти, гибель десятков, если не сотен землян еще до того, как они ступили на земли Айна, все это тяжело трактовать иначе. Испытания», — тягуче произносит квестер, подняв ветку, подбрасывает ее в затухающий костер. «Иногда необходимость можно ошибочно принять за жестокость. Необходимость, перед моим внутренним взором проносится первое групповое испытание, и я немного срываюсь, повышая голос. Да», — коротко и лаконично отвечает квестер, не обратив внимания на мой тон. «Раз мы для вас инструменты», — взяв себя в руки, холодным, даже отстраненным голосом произношу я, «то не лучше было бы нас использовать в открытую? Разве слепой инструмент может быть столь же эффективным, как и зрячий?» Ха-ха-ха. Его смех очень напоминает карканье вороны. Отсмеявшись, квестер наклоняется ко мне и тихо говорит: «Мы пробовали». «Пробовали?» — переспрашиваю, не совсем понимая, что конкретно он имеет в виду. «Помимо известных тебе циклов, был еще один, нулевой, или пробный, или тестовый, название не важно. Сказать, что я превратился в слух, это преуменьшить, я даже забыл, как дышать. В том цикле не было никаких испытаний, мы все рассказали вам, как есть». И, выдавливаю я из себя, так как квестер после сказанного замолчал, итог был плачевен. В его взгляде я вижу удивительную смесь горечи и усмешки. Почти треть отказалась от пути спирали, выбрав путь недеяния. Огромное количество ведомых вашей странной земной моралью активно выступали против зачистки подземелий, убеждая остальных, что убивать даже монстров – это плохо. И их слова находили отклик во многих сердцах. Пацифизм и страх довел до того, что больше трети Сортуда встала на сторону демонов, не поверив нам, думая, что мы ведем свою игру и оговариваем другую сторону. Тяжелый вздох. А те, кто нам поверил и внял нашим словам, очень скоро превратились в фанатиков и были уничтожены местным населением задолго до начала вторжения. Уничтожены в рамках самообороны, потому как многие из вас перешли все мыслимые границы, стремясь как можно быстрее получить еще хотя бы крупицу силы в желании как можно быстрее подниматься по спирали возвышения. Мы рассказали почти обо всем, раскрыли практически все карты, и в итоге получили полный провал. Иногда слепой инструмент, но прошедший нужную подготовку и закалку, многократно эффективнее инструмента зрячего. В моей голове полный сумбур. Хочется закричать, что это ложь, что не могло такого быть, что люди не такие. Но в то же время понимаю, что подобное вполне реально. Рассказали почти обо всем, это единственный вопрос, который я сейчас могу сформулировать. Осколки и наша истинная природа. Качает головой Квестер. Это знание было лишним тогда, в этот раз в его голосе слышится металл, лишнее оно и сейчас. Что же, намек вполне ясен, и я киваю. Вселенная многогранна и удивительна, неожиданно меняет тему Квестер, поднимая голову к небу. Существуют миры, где вода бежит вверх по склонам, а есть и такие, в которых огонь приносит холод. Но есть во Вселенной универсальные законы и правила. И одно из таких правил звучит вполне тебе знакомо. Действие равно противодействию. Любое наше вмешательство, переступающее определенные рамки, о которых тебе знать не надо, вызывает ответную реакцию. Чем сильнее наше вмешательство в естественный ход вещей, тем больше Вселенная подыгрывает другой стороне. Он наклоняет голову и, внимательно смотря мне в глаза, добавляет, к примеру, этот наш разговор, по нашим прогнозам, приблизит вторжение ориентировочно на 2 недели. Более точные предсказания нам недоступны. Неожиданно на его лице появляется улыбка, но мы посчитали это оправданным риском. Твой случай уникален и выбивается из всех правил и расчетов. То, что кто-то из вас, убив одного из нас, сохранит память прошлого цикла, было для нас откровением. И, что главное, так как ты тогда действовал сам, без подсказок и постороннего вмешательства, твой случай никак не повлиял на равновесие. Но, в одно мгновение он уже не сидит напротив меня, а стоит, нависая надо мной, словно скала. Если ты решишь поделиться своим знанием будущего, подаришь это знание тем, кто его не заработал сам, это не просто покачнет весы, это их перевернет, и вторжение может начаться буквально завтра. Перенос 1000 землян в другой мир, неужели это было допустимым вмешательством, не выходящим за установленные вселенные рамки? Позволяю сарказму проявиться в голосе. В случае вас, Сортуда, все именно так. Ваш перенос на Айн не нарушил баланс. А мы что, не земляне? Вырывается у меня. Земляне. Он внезапно улыбается. Ответ на твой вопрос будет стоить примерно 4 месяцев. Ты настолько хочешь его услышать? Нет. Выдавливаю я. Рад твоему благоразумию. Кивает Квестер и отступает на шаг. К тому же, если ты пройдешь свой путь до конца и откажешься от попыток перевернуть весы, то сам найдешь ответы на все вопросы. Если, тихо произношу я, если, эхом отзывается Квестер и исчезает в ослепительной вспышке. Глава 16. Перевернуть весы. Бьется у меня в голове, словно набат. Это не просто слова, это предупреждение, причем высказанное вполне прямо и ясно. Не знаю, что там за весы и равновесие, но третий закон Ньютона мне вполне понятен. Действие равно противодействию. В контексте появления Квестера именно сейчас, это жирный намек на мое желание обойти их запрет и рассказать Кейташи о том будущем, которое нас всех ждет. Я боялся, что в результате моих неосторожных слов меня могут стереть, но реальное положение дел оказалось еще хуже. Даже не хуже, а сложнее. По сути, Квестеры ловко соскочили, демонстративно отказавшись от контроля за моим языком, и переложили всю ответственность на меня самого. И ведь даже не обвинишь их в этом. Я сам просил их быть более открытыми, когда говорил о слепых инструментах. Вот и получил, что желал, не в полном объеме, а только малую часть, но мне и этого хватило за глаза. Сказать, что слова Квестера перевернули во мне все с ног на голову, это даже было бы преуменьшением. Мысли галопом проносились в голове, перескакивая с одной темы на другую. Я считал их жестокими манипуляторами, а оказалось, что люди сами довели этих созданий до столь радикальных методов. Почему-то я не сомневался, что рассказ о нулевом цикле – это не ложь. Природа людей неоднозначна, и многие, столкнувшись с правдой, могут в итоге сделать совсем не те выводы, которые нужны. Черт, теперь я даже согласен с тем, что какой-то предварительный отсев и тестирование были суровой необходимостью, а не чьей-то блажью или проявлением садистских наклонностей. И все равно, их испытания, особенно первое групповое, были чрезмерно жестоки. Вслух, но при этом очень тихо, глухим шепотом, произнес я, и едва эти слова сорвались с моего языка, как я услышал спокойный, но при этом пробирающий до самых костей холодный голос за спиной, сломанные ноги и руки Илоны и Миранды, постоянные избиения Флабея, бессердечные манипуляции с Риен, которые могли разбить ей сердце, твои планы на унижение Кейташи и на избиение Нейта, твои решения, кому жить, а кому умереть, это ведь все ради достижения цели. Вспомни вынесенный тобой приговор Улирою кровавому языку, вспомни того, у кого ты украл жезл жизни, я помню, украл и обрек на смерть того, кто являлся одним из 12 осколков, тех самых осколков, которых ты так желаешь уберечь, но сам приговорил одного из них к гибели, ты же даже тогда не сомневался, гордился собой, мы помним ту твою гордость и ощущение внутренней правоты, так ответь на один вопрос, чем твои методы отличаются от наших, эти слова, словно раскаленные гвозди, впивались в мою душу, оставляя полыхающие от стыда осознания своих действий следы. Я сидел, не в силах обернуться, дергаясь от каждой фразы Квестера, словно от пощечины. Этот голос за спиной во всем был прав. Во всем. Мы решили, что свой груз ты будешь нести сам. Хочешь, распусти язык и погуби Айн, не оставив этому миру и шанса на спасение. Хочешь, сожми зубы и борись. Шанс, пусть призрачный, ускользающий, но он еще есть. Нам все равно. Мы здесь не для того, чтобы спасти этот мир. У нас иная задача. Не для того, иная задача. Но тогда зачем это все? Столько непрошенных ответов, а вопросов от них становится еще больше. И да, чуть не забыл, это проявление чего-то человеческого, забывчивости. Я даже спиной чувствую, насколько оно наиграно и фальшиво. Твоя награда. На моем ядре появляется новая надпись. За то, что первым из Сортуда достиг Булата. Когда я нахожу в себе силы обернуться, за моей спиной уже никого нет. Лишь ветер слегка колышет траву на берегу ручейка. И только новая запись, отливающая мифрилом, на поверхности моего ядра явственно намекает, что повторный визит Квестера, а также его слова, это не плод моего больного воображения. Запись гласит стремление к вершине и позволяет мне пройти еще 200 шагов в тумане Дивина, а также немного, всего на 0,1, снижает требования к росту ядра. Хотя, как немного, на самом деле это отличный бонус, и в любое другое время я бы прыгал от радости, получив его, в любое другое. Сейчас же я был разбит, раздавлен словами Квестера, словно по мне проехался асфальтоукладчик. А все потому, что он был прав. Мои поступки, мои действия, мои решения ничем не отличаются от их методов. И это открытие, которое на самом деле было на виду, буквально растоптало меня, лишило силы и мотивации. Я сидел на небольшой поляне у угасающего костра и не мог найти в себе сил даже просто встать на ноги. Зачем? Зачем мне куда-то идти? Для чего стараться? Убив дракона, я сам стал драконом.